Роман Грибанов. Цена ошибки. Вступление. Наверное, некоторым читателям будет интересно узнать, как вообще появилась эта книга. Все началось полтора года назад, когда Владимир Ильич Контровский начал писать свой новый роман «Конец света на бис», одновременно выкладывая его на самиздате для обсуждения. Тема противостояния двух великих держав в Карибском кризисе неоднократно поднималась в литературе как в исторической, так и в художественной. Никогда прежде, никогда после октября 1962 года мир не стоял так близко к атомной войне. Можно сказать, планета Земля прошла по тонкому волоску над пропастью того ужаса, по сравнению с которым все прежние войны выглядят безобидными драками мальчишек в песочнице. Тем более, что военные уставы и доктрины всех стран, обладающих к 1962 году атомным оружием, совершенно не рассматривали это оружие как что-то особенное или запретное. Военные этих стран относились к нему как просто еще одной более мощной бомбе, которая позволяет решать обычные задачи гораздо быстрее и с гораздо меньшими силами. Обсуждение было бурным, мнения были зачастую противоположны. Я сначала принимал участие в дискуссиях чисто технической точки зрения. Переписывался с Владимиром по электронной почте. Потом появился небольшой мой отрывок произведения Владимира Ильича, который постепенно превратился в три главы в его книге. А потом Владимир Ильич Контровский скончался, не успев увидеть свою книгу в печати. Будет ли издан «Конец света на бис» неизвестно. Это решать наследникам Владимира Ильича и издателям. А передо мною встал вопрос. А что дальше? И я решил дописать эти главы до полноразмерного произведения. И, скорее всего, не единственного. Пролог. 2 августа 1943 года. Соломоновы острова, 10 миль к северо-востоку от острова Каламбангара, эсминец императорского флота Сигуры. История не знает сослагательного наклонения. В этой реальности. Но иногда у людей возникают вопросы. А что было бы, если? В ночь на 2 августа 1943 года эсминец императорского флота «Сигуры» прошел мимо горящих половинок американского торпедного катера «Пи-Ти-109», протараненного минутой ранее эсминцем «Амагири» из того же отряда. А как повернулась бы история, если бы капитан Томиичи Хара, командовавший отрядом, или капитан-лейтенант Кимио Ямагами, командир эсминца «Сигуры», дали бы приказ добить эти обломки. Командира торпедного катера PT-109 US Navy, цеплявшегося за один из обломков, звали Джон Фицджеральд Кеннеди. В 1960-м президентские выборы в США выиграл кандидат от республиканской партии, сенатор от штата Аризона Барри Моррис Голдуотер. 14 октября 1962-го американцам стало известно об операции «Анадырь» и о том, что на Кубе уже находятся советские ракеты. А 22 октября 1962-го президент США Голдуотер, бешеный Барри, как его успели окрестить репортеры, обратился к американскому народу. Он сообщил ему в своей речи о наличии на Кубе советских атомных ракет, потребовал от СССР их немедленного вывода, угрожая в противном случае прибегнуть к силе, и объявил военную блокаду Кубы, требуя от всех направляющихся на Кубу судов остановки и предъявления груза к досмотру. В случае отказа капитана корабля допустить на борт осмотровую команду, ВМС США предписывалось арестовать корабль и отконвоировать его в американский порт. 22 октября на подходе к острову и в зоне блокады находилось 22 советских судна. Министр морского флота СССР Бакаев предложил руководству страны, находящейся на подходе к Кубе, 6 судов ввести в кубинские порты. Решение было принято, и 6 судов, включая судно «Александровск», перевозившие ядерные боеприпасы, 24 боеголовки для ракет Р-14 и 44 боеголовки для оперативно-тактических ракет, и 2 судна, загруженные ракетами Р-14, оборудованием и личным составом РВСН, 22-23 октября прибыли в порты Кубы. Остальные суда повернули назад, в порты СССР. 25 октября 1960 года президент США Барри Голдвотер отдал приказ американским военно-морским силам в Карибском море в зоне блокады не останавливаться перед применением оружия против советских подводных лодок, не желающих всплыть. Глава 1. Интерлюдия. 1 июля 1962 года. УССР. Город Кировоград. Территория 159-й ракетной бригады. Полковник Устинов смотрел на лежащий перед ним документ с откровенной неприязнью. «Они там наверху что, охренели? За 2 месяца сформировать 3-й дивизион, да еще с переформированием всей бригады с армейских на фронтовые штаты. Мы с переходом всей бригады на новую технику только-только расхлебались. Офицеров кадровых не комплект, а где их взять? Ракетные войска бурно растут. Весь выпуск этого года Военно-воздушной инженерной академии Можайского, кузница офицеров-ракетчиков, уйдет в новые полки РВСН. 2-й год подряд. Из артиллерийской академии имени Калинина нет никого, и вообще там чехарда с переформированием и переездами никак не закончится. Хорошо, хоть из артиллерийской инженерной академии Дзержинского, где тоже начали готовить ракетчиков, дали только одного, но отличного фронтовика, героя. Так что хоть должность комдива 3 закрыта безусловно. Комбаты тоже есть из кадровых. А вот на должности СО и НСО придется в стартовой батарее ставить офицеров, призванных из запаса. НСО — начальник стартового отделения пусковой остановки ракетного комплекса 9К-72 «Сеут» по классификации НАТО. Обычно лейтенант, старший лейтенант. Командирует стартовым расчетом. 1-й, 8-й номера. 1-й, 4-й номера обслуживают пусковую установку при подготовке к старту. 5-й, 6-й номера — механики-водители пусковой установки. СО и НРНР — пусковой установки 2П-19, обмывочно-нейтрализационной машины 8Т-311 на базе ЗИЛ-157, водитель 7-й номер. Бортовым ЗИЛ-157, водитель 8-й номер. СО — старший оператор пусковой установки, тоже лейтенант, старший лейтенант. НРНР — начальник расчета наведения ракеты, старшина, прапорщик, командует расчетом наведения, входящим в состав стартового отделения, 2-й и 3-й номера. Надо отправить кадры Минобороны запрос на прошлогодних курсантов, которые уже должны окончить Тульский механический. Они хоть произвели хорошее впечатление, да и военная кафедра в этом институте одна из самых оснащенных. Во всяком случае, там есть ангар со всей техникой, стартовой и технической батареей комплекса с ракетами Р-11М. Офицеры кафедры, прибывшие с курсантами, докладывали, что за время обучения все курсанты по 10 раз отработали упражнение перевода пусковой установки из готовности номер 3 в номер 1 и проводили учения по заправке, стыковке и перезагрузке ракет. Он снял трубку телефона. «Дежурный? Майор Остащенко прибыл в распоряжение? Отлично. Давай его сразу ко мне». Через пару минут в кабинет вошел плотный, высокий майор со звездой Героя Советского Союза на груди. «Товарищ полковник, майор Остащенко по вашему приказанию прибыл». «Проходи, майор, садись. И давай сразу без официальщины, работа нам сейчас предстоит выше крыши. Сформировать твой новый, 3-й дивизион, да еще вдобавок дополнительные стартовые батареи в 2 существующих, на новой технике». Только 1/2 года, как ее бригада получила. Но техники еще не полный комплект дали. Знаю, что ты только что академию окончил, и о новом комплексе имеешь только общее представление. Но он от Р-11 не сильно отличается. Только новая ракета и гусеничная самоходная пусковая 2П-19 вместо 8К-11 и стартового агрегата 8У-218. И я тебе даю опытного замкомандира дивизиона по вооружению, Павлова. Он с самого начала участвовал в переходе бригады на новую технику. И еще одного фронтовика. Капитан Живодеров, с весны 43-го воевал. Остальные офицеры пороху не нюхали, а 2 вообще еще нет. Вдобавок, эти будут из запаса призваны. Я постараюсь, чтобы это были те, кто у нас сборы проходил. Их хоть чуть-чуть учить легче будет. Сам решишь, кого куда. Да я уже решил. Если комбат у меня один фронтовик будет... то запасников к нему в батарею. Только разбить их по отделениям, чтобы хоть один кадровый офицер в отделениях был. И еще из старшин, кто НРНР, поопытнее мне в эту батарею дайте. 5 июля 1962 года. Красноармейск, Московская область. Территория НИИ-58, конструкторский корпус. Саша, тебя в отдел кадров вызывают. Интересно, зачем? Александр Савичев нехотя оторвался от чертежной доски и посмотрел на Леночку, работающую в его отделе секретаршей. Откуда ж я знаю? Наверное, с документами до сих пор путаются. Александр был молодым специалистом, попавшим на работу только в апреле по распределению из Тульского механического института. Если на работу он вышел на следующий день после приезда, а комнату в коммуналке ему дали уже через неделю, то куча бумаг, сопровождавших каждого инженера специальности 0539, тянулась из Тулы через Москву поштучно уже четвертый месяц. «Я в обед туда зайду», — сказал Александр, с интересом глядя на открытые коленки девушки. «Иди сейчас», — сказали срочно. «Я пропуск на проход уже тебе выписала, и нечего глазеть, куда не просят». «Начальнику, небось, можно глазеть? Иначе зачем ты такую юбку надела?» — подумал Александр, молча взял пропуск и не спеша пошел к проходной. Дальнейшие события для него развивались стремительно. Зайдя в кабинет, он даже не успел раскрыть рот. Начальник отдела кадров сказал грустным тоном. «Александр, тебе из военкомата пришла повестка. Да еще вдогон военком звонил. Тебе надо срочно явиться к ним. Сейчас». Красноармейск — город маленький, от проходной НИИ до здания военкомата 20 минут пешком. Когда Александр протянул повестку, ему сразу в ответ молча выдали лист бумаги формата А4. «Мля» вырвалось у него. Заголовок на бумаге гласил: «Опросный лист офицера запаса, призываемого на действительную службу в ряды вооруженных сил СССР». Из оцепенения его вывел подошедший к нему военком. «Знаю, что ты на оборонку работаешь. Но ты самый молодой из всех у нас в районе по запрошенному ВУСу. У тебя же он 430-200?» ВУЗ — военно-учетная специальность, ВУЗ 430-200 НСО или СО ракетного комплекса 9К-72. «Значит, получаешь документы, полдня тебе на приведение своих дел в порядок, а завтра в 11:00, чтобы был в Москве, в облвоенкомате». С утра не выспавшийся, потому злой Александр к 11 часам уже торчал в коридорах московского облвоенкомата, напоминавшего разворошенный муравейник. Вечером он на скорую руку организовал проводы в армию, которые затянулись далеко за полночь, поэтому состояние Александра очень походило на прошлогоднее, когда мужская часть его курса, почти 200 человек, возвращалась в Тулу с военных сборов. Тут его мысли прервал зычный голос красномордого майора. «Так, внимание! Все инженерно-летные специальности. Пройти дальше по коридору, комната от 4 до 7. ВУЗ 430-200 в комнату 10 на второй этаж». Пройдя в комнату, Александр обрадованно воскликнул: «Боря, и тебя припахали!» В комнате оказался Борис Грибанов, учившийся в Тульском механическом в одной группе вместе с Александром. Они даже жили в общаге в одной комнате два последних курса. Только Борис распределился в подмосковный Калининград. «Молодой человек, ваши документы!» Прервал их начавшуюся беседу сухопарый капитан с палец на палец в петлицах. «Палец на палец, перекрещенные пушки в петлицах, артиллерист, армейский сленг СССР». «Отлично. Вы оба проходили сборы в ВЧ-11702. Вот туда мы вас и направим». 17 сентября 1962 года. Кремль. Доклад министра обороны Малиновского. «Никита Сергеевич, есть дополнительные предложения к операции «Анадырь». Первое. У НАТО очень много баз в Европе, особенно в ФРГ. А мы отправили одну ракетную дивизию на Кубу. Есть предложение временно перебросить в ГСВГ фронтовые и армейские бригады оперативно-тактических ракет Р-11 и Р-17 из Киевского, Белорусского, Прибалтийского и Одесского военных округов. В местах нынешней дислокации они в случае конфликта с НАТО смогут принять участие в лучшем счете через неделю, а так можно назначить для них цели в ФРГ, перераспределив более дальнобойные Р-12 и Р-14 на цели в Испании и Англии, которые сейчас неохваченными получаются. Второе. С восполнением нашей промышленности численности ракет, отправленных на Кубу в составе 51-й ракетной дивизии и формированием новой дивизии в СССР, будем выводить эти бригады в места постоянной дислокации. «Вот вечно вы так. До конца ни хрена не продумаете», — недовольно сказал Хрущев. «А если американцы заметят переброску?» «Бригады можно перебросить по железке в Росток, Магдебург, Галле и Эрфурт. Это всего по 3-4 эшелона. Дальнейшее снабжение для них возьмут на себя существующие передвижные ракетно-технические базы ГСВГ. Мы просто увеличим нормы для этих баз. А дальше бригады сами ночными маршами доберутся до своих позиций. Мы разработали маршруты, чтобы днем бригады подивизионно отстаивались на территории наших частей и полигонов в ГДР. Ну хорошо, действуйте». 25 октября 1962 года. Московское время 7.00. На северо-западе ГДР. Позиционный район 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады. Тупопривязчики 1Т-12 и машины управления с приданным БТР мотострелкового взвода охранения на максимальной скорости обогнали колонну ракетной батареи, приехав в заданный район почти на час раньше. Командир батареи, капитан Живодеров, осмотрев вживую место, помеченное ему на карте начштаба ракетной бригады как СП-2Б-3Д, стартовая позиция 2-й батареи 3-го дивизиона, озадаченно сдвинул фуражку на затылок. На карте основная стартовая позиция была указана на опушке лесного массива Лена-Ренвальд, к западу Адамсхагена, возле деревушки под названием Вельцен. А на деле деревушка несколько разрослась, и вместо опушки леса наблюдалась свежая, аккуратная вырубка, в середке которой высилось новенькое здание с дымовой трубой. Судя по коммуникациям, тянущимся от здания к паре новеньких невысоких фабричных корпусов, немцы недавно построили котельную, а заодно и небольшую фабрику. Большие ящики, судя по всему, с нераспакованным оборудованием стояли у въездов в корпуса. Решать надо было быстро. Основная колонна дивизиона, целую неделю до одури тренировавшаяся в старых казармах вермахта в Ростоке, уже съезжала с шоссе Е-22 на перекрестке возле Упаля на дорогу Л-03. Решение пришло внезапно. «Лейтенант, привязывай две позиции, вот тут, за забором у корпуса, и тут, возле трубы. Только направление заезда выбери так, чтобы пусковые установки после стрельбы могли сразу к лесу уходить», — скомандовал он командиру взвода топопривязки. «Сержант, это уже к комоду мотострелков. После того, как закончишь с охранением, сходи к немцам в котельные. Нужно, чтобы днем эта труба дымила и дым, чтобы был погуще». Капитан знал, что делал. Он попал в армию 18-летним пацаном в марте 43-го в расчет знаменитой «Катюши». И его полк гвардейских минометов почти сразу же угодил на направление главного удара под Харьковом. Тогда свежие танковые дивизии СС, переброшенные из Франции, нанесли встречный удар советским измотанным войскам, наступавшим без передышки почти от самого Сталинграда, с растянутыми тылами, изношенной техникой, почти без боеприпасов и с оставшимися в глубоком тылу аэродромами своей авиации. В итоге немцев удалось остановить ценой больших потерь, сдав Харьков в третий раз. А капитан навсегда запомнил два главных правила ракетчиков. Маскировка позиции до получения приказа на удар. После удара убегать с позиции как можно быстрее. Расчеты, пренебрегающие этими правилами, быстро оставались на своих позициях навечно в виде кусков мяса, перемешанных с искореженным железом. Немцы, увидев шлейфы ракет, предательски тянущиеся от пусковых во время залпа, осатанело старались накрыть местоположение сталинских органов, артиллерии и авиации. Потом были ранения и награды. Военное училище после победы, служба в различных уголках необъятного СССР. С академии он пролетел, застряв в капитанах. Слишком много их было таких вот 40-летних капитанов советской армии в 1962 году. С глазами, от которых добропорядочные фрау и бюргеры дружественной ГДР впадали в тихую панику. Остальная техника батареи прибыла через 2 часа. К тому времени мотострелки разошлись парными патрулями по округе, отгоняя любопытных немецких пацанов. БТР и машины управления заехали во двор котельной фабрики, оказавшейся мебельной, встав около ограды. Небольшая колонна, всего-то 2 пусковые установки на базе ИСУ-152, 2 обмывщика 8Т-311, издалека смахивающие на простые бензовозы, и 2 бортовых ЗИЛ-157 с брезентовым верхом с остальным батарейным имуществом выстроилась, съехав с проселка возле котельной. Топопривязчики капитан отправил размечать запасные позиции. Начальник стартового отделения первой пусковой, замещавший капитана в конце марша, построил личный состав возле колонны. Капитан подошел к колонне и будничным голосом произнес: «Батареи занять стартовые позиции». Бойцы, еще снулые после ночного марша, недружно проорали в ответ «Есть!», и батарея пришла в движение. Пусковые установки, взревев дизелями, начали неспешно заползать на позиции, уже размеченные маркерами. Обмывщики, поерзав в осенней грязи, встали неподалеку от пусковых. Седьмые номера уже выскочили из кабины, начали шустро разматывать шланги. Капитан отдал подошедшим старшим операторам и начальникам расчетов наведения карточки с данными целей. И вздохнул озабоченно, увидев растерянное лицо старшего оператора первой пусковой. Отойдя к корме пусковой, он спросил у начальника стартового отделения: «Как у тебя, старший оператор? Нормально?» «Александр?» «Да ничего, в аппаратуре не путается. Только сегодня мы на марше с немцами переговорили, когда возле Висмара на развилке стояли. Американцы нам ультиматум предъявили. Из-за того, что наши на Кубе ракеты разместили, и вроде как большие, не то что у нас, пол Америки накрывают. Так что это может быть все очень серьезно». «Куда уж серьезнее», — хмыкнул капитан, показав на термочехол 2H2, закрывающий головную часть, «если нам новые РА-17 в тех батареи пристыковали. Пригляди за ним, чтобы от волнения не накосячил». И он пошел ко второй пусковой. Та уже почти заехала на позиции, но почти сразу сдала назад. Второй запасник, НСО-2, командовал: «Первые, четвертые номера быстро взяли лопаты и в темпе срыли этот бугорок». Увидев комбата, отрапортовал: «Товарищ капитан, расчет пусковой равняет площадку для обеспечения горизонтального уровня». «А, вот уже сравняли. Давай, заряжай!» — крикнул он мехводу. «Лейтенант, нормально, продолжай командовать», — сказал капитан. Потом подошел к НРНР и тихо произнес: «Присмотри за ним, подскажи, если что. Я в машине управления». Но Борис, начальник стартового отделения второй пусковой установки, нормально себя совершенно не чувствовал. Ему было страшно. Страшно до одури. Меньше 3 месяцев назад жизнь казалась спокойной и безоблачной. Он с отличием окончил институт, был одним из первых на распределение, выбрал хорошее место работы в конструкторском бюро завода номер 455, всего в 7 километрах от Москвы, в Калининграде. И вдруг он оказался на западной границе ГДР, вдобавок рядом с пусковой ракетной установкой. И вдобавок на этой установке стоит ракета с ядерной боевой частью в 300 килотонн. И всем этим он должен командовать? Все многочисленные тренировки до этого стали казаться пустячными по сравнению с тем, что ему предстояло сделать. Сделав глубокий вдох и выдох, он сказал себе: «Слушай, если ты будешь трястись и дальше, ты ничего не изменишь. Только опозоришься на глазах людей, за которых ты отвечаешь. Давай, начинай командовать. В конце концов, можно спросить совета у старшины, если ты от волнения что-то забудешь». «Расчет. Цель — авиабаза Бундесвера Витмундхафен. Готовность номер 1 к бою. Расставить приборы наведения». Расчет нестройно крикнул обычно «Есть к бою» и разбежался по местам. «Старшина не грутся». Как начальник расчета наведения ракеты, начал подавать на пусковую здоровенные ящики с комплектом приборов наведения второму и третьему номерам. «Пятый номер — крен. Крен в норме. Первый — настроить СПО на пуск. СПО — система предстартового обслуживания, установленная на пусковой установке 2П-19. Расчет наведения. Расставить приборы. Приготовить ракету к подъему». Первый номер доложил: «СПО на пуск настроено». С удивлением обнаружив, что четкие ответы расчета его успокаивают, он на автомате продолжил: «Состыковать стол!» Первые и четвертые номера расчета мухой взлетели на корму пусковой установки, встав по бокам от стабилизаторов ракеты. «Растопорить стол! Развернуть стол!» Номера начали крутить здоровенные стальные стяжки, приводя стол не менее здоровенными винтовыми шпильками в нужное положение. «Подвести стол! Застопорить стол! Вернуть ветровые болты и ослабить на полоборота! Доложить о готовности к подъему!» Последовал нестройный хор расчета: «К подъему готов!» Пятый и шестой номера отдали ему 4 красные заглушки в походном положении, закрывающие приемники баровысометра ракеты. «Так», — подумал Борис. «Теперь проверка. Стол. Вижу, состыкован. Болты на месте. Черт! А родители мои ни хрена не знают. Спокойно, не расслабляемся. СПО. Давление в манометрах 10 и 20. Все нормально. Крен — норма. Теперь залезть на ПУ. Так, стрела расконтрена, стяжка уложена и закреплена. Термочехол. Как неохота к этой мляцкой голове близко подходить. Ага. Из походного расшнурован. Трос с чекой к нему есть, закреплен. Заглушки. Вот они все четыре у меня в руке. А с другой стороны, они же на Камчатке, в Мелькова. Что им может угрожать? Там из целей только учебка мотострелкового полка в паре километров от поселка. Так, слазим с ПУ. Теперь в кабину. СО. Что с готовностью? Готов. Теперь осмотр ПУ с правой стороны. Это уже для проформы. Или угрожает? Да ну нахрен, станут американцы ядерный боеприпас тратить на какую-то маленькую учебку. Максимум пару фугасок от штурмовика с какого-нибудь констеллейшена. Написать бы им. Да какое там письмо? Все, осмотр заканчиваем. И мысли все посторонние тоже. Поднять ракету! Первый номер нажал тумблер на пульте, и шеститонная махина медленно поползла вверх. Борис с удивлением увидел, что от соседней установки его расчет не отстал. Резкий стук ударил всем по нервам. «Разъем Ш-39 сработал! Лючок закрылся!» — весело крикнул пятый номер. «Уф!» — подумал Борис. Это всего-то вышел из контакта разъем системы управления. «А чего пятый такой радостный? Хотя понятно с чего. Мехводам теперь делать нечего до самого пуска. До пуска! Неужели дойдет до этого?» «А Оксана? Она же тоже ничего не знает и работает на оборонном заводе в самом Киеве. Основная цель для «Атласа» или «Полариса». Конечно, на заводе есть убежище, да только поможет ли оно?» «Все, успокоился. И так НРНР уже глазом косится. Неужели заметно, как я мандражу?» «Кстати, как у него дела?» Но сразу подойти к нему Борис не смог. Дождавшись, когда ракета поднимется на 70 градусов, он протер контрольные площадки на ракете и лично установил на них магнитные уровни из комплекта 8 Ш-18, после чего контролировал по уровню подход ракеты к вертикали. И только после этого он подошел к расчету наведения, уже установившему вешки и теодолит. «Как дела?» — тихо спросил он у НРНР. «НРНР старшина Георгий Негруца. 35-летний молдаванин, сторожил 159-й бригады, также тихо ответил. «Нормально, приборы стоят, все выверено. Угол на теодолите проверишь? Ты хорошо командуешь. В прошлом году при Хрущеве пуски делали, еще не так тряслись. Только тогда у вас ракета не с ядерной бэчи была, и вы были в Капьяре, а не возле ФРГ». «Да». «Но ты не думай, лейтенант, что тебе одному страшно. Всем страшно, только дураки не боятся». «Но дураков в ракетные войска не берут». «Ракета поднята!» Доклад первого номера вернул их в реальность из тихого разговора. «Так», — подумал Борис, — «всем страшно, все боятся». «Не думай, что ты такой особенный». «Ослабить захваты!» — скомандовал он. Настала самая ответственная часть подъема. Если вдруг окажется, что ракета стоит с наклоном, то когда первый номер начнет опускать стрелу, она просто вырвет ветровые болты и упадет на расчет. На него. С тремя тоннами азотной кислоты. С почти тонной горючего, которое похлеще керосина. И с ядерной боевой частью в 300 килотонн. Борис невольно поежился. Какого хрена вдруг обозлился он на себя? Я же сам проверял стол и смотрел на кренометр, и сам устанавливал магнитные уровни. Вот же они, передо мной. И вроде ракета не прилегла ни к захватам, ни к стреле. Развести захваты, отвести стрелу. Ну точно. Что я трясусь все время? Стоит себе спокойненько. Вот мля и стояла бы себе так. Опустить стрелу. Первый номер щелкнул тумблером. Стрела пошла вниз. Ракету в вертикаль. Первые и четвертые номера при помощи начальника расчета наведения стали регулировать три домкрата опор стола под стабилизаторами ракеты. «Есть вертикаль!» «Вернуть ветровые болты до отказа и ослабить на полоборота!» «Законтрить тарели!» Борис подошел к стабилизаторам ракеты, чтобы с помощью ключа лично проконтролировать надежность законтривания тарелей. Потом метнулся в кабину к старшему оператору. «Так, ключ генерального испытания боевое положение стоит в положении ГИ». «Провести ГИ!» «Есть провести генеральное испытание», — ответил заскучавший было старший оператор. «ГИ норма! Гироскопы заориентированы!» — через недолгое время прозвучал доклад старшего оператора. «Навести ракету!» НРНР уже закрепил к ракете угломер. Не дожидаясь конца команды, первые и четвертые номера, повинуясь жестам НРНР, начали крутить стол с ракетой вокруг вертикальной оси все теми же стальными стяжками. Не грутся, но угломере стал ловить марку Теодолита. Теперь в основном пошла работа старшего оператора. «Схему в боевое!» «Есть схема в боевом!» «Подготовить к выстрелу систему АПР». «АПР готова». АПР — система аварийного подрыва ракеты. Находится на ракете 8К-14 и разрушает ее боевую часть, не вызывая детонации ядерного заряда при значительном отклонении ракеты от заданного курса или сбоя в работе двигателя. «Вести в высоту». «Высота введена», — отрапортовал СО. «Какая?» — тихо спросил Борис. «Низкий воздушный». «Кому-то мало не покажется», — также тихо ответил оператор. «Ракета наведена. Это уже не грутся». «Быстро он», — подумал Борис. «Так мы и норматив на отлично перекроем». Он уже успокоился. «Делай, что должно, и пусть будет, что будет», — так, кажется, сказал кто-то древний. «Да, древний. А что, если сегодня история Земли закончится?» «Нафиг, не заводись. Ты действительно должен делать то, что должен». А должен он сейчас проконтролировать, что оператор правильно установил количество импульсов на счетчике импульсов SI-1 по красной оцифровке пульта 2В12. «Вести дальность!» — скомандовал он оператору и пошел к угломеру проверять углы наведения. «Угол? Все так, как на карточке». «Дальность введена!» — отрапортовал старший оператор. Борис метнулся обратно к нему в кабину. «Да, SI-1 показывает ноль. А на циферблатах SI-2 треть от заданного числа по черной оцифровке на карточке. Число большое. Это под 300 километров получается. И угол наведения у Негруцы 250 с гаком. Ни хрена себе, мы и в самом деле за Гамбург стрелять собрались». Он хотел подбежать к машине управления, но капитан уже сам вышел к нему. «Товарищ капитан, пусковая установка в готовности номер один», — внезапно пересохшим голосом крикнул он, — протягивая ему карточку полетного задания. «Отлично, лейтенант. Меньше 13 минут, ты перекрыл норматив. Батарея оставаться в готовности номер один, ждать команды. Расчетом завтракать сухпоем на своих местах. После завтрака открыть щели для укрытия личного состава». Через полчаса к капитану подошел прихрамывая пожилой немец. «Герр Гауптман, битте!» Он протянул капитану небольшой листок. «Что это?» — спросил Живодеров. «Dies ist Rechnung für Kohle». «Это есть счет за Kohle. Ваш унтер-офицер требовал дым». «Des Rohres», — он показал на трубу. «А, вы просите оплатить уголь для дыма». «Я могу написать расписку. Мой командир поставит печать позже днем». «Ферштейн?» «Я», — закивал немец. «Ферен Барен». «Согласен». Потом замялся, но все же спросил, не глядя капитану в глаза. «Херр Гауптман, заген зе мир, скажите мне, это война?» «Учение», — как можно более спокойным тоном ответил Живодеров. «Иргендви их главбе забедрогет мих», — пробормотал немец. «Как это случилось? Вы истес?» — неожиданно для себя спросил капитан, показав рукой на хромую ногу немца. «Ит им яр 1940 верте, ein бомб фун einem американischен флюгцек ин Любек». «Это в 44-м бомба с американского самолета в Любеке», — хмуро пояснил немец и захромал в сторону котельной. Майор Остащенко испытывал странное ощущение. Ему казалось, что он раздвоился. Одна часть его сознания по-прежнему командовала дивизионом, указывала места расположения технической батареи командного пункта, проверяла маскировку, отвечала на вопросы командира бригады и решала сотни других важных и неважных дел, вроде подписи и печати на забавной расписке, которую ему предоставил комбат 2 живодеров. Она, эта часть, еще удивилась простоте решения по маскировке, которое придумал капитан. Ведь бюллетень «Метео-44» обещал устойчивый слабый ветер 1 метр в секунду в южном направлении как минимум в течение еще 48 часов. А это значит, что пусковые установки второй стартовой батареи капитана Живодерова будут хорошо прикрыты с воздуха. Ведь на пусковую установку с поднятой ракетой маскировочную сеть не натянешь, как это сейчас делал весь дивизион с другой техникой. Остальные пусковые позиции двух других батарей пришлось укрывать более привычным способом, располагая их на опушках и просеках лесного массива. А вот другая часть его сознания испытывала странное чувство, почти дежавю. Майора Остащенко не покидало ощущение, что все это с ним уже когда-то было, и что вся эта суета и подготовка являются только прелюдией, вступлением к чему-то гораздо более важному и гораздо более страшному. И тут он, наконец, вспомнил, когда. Эта рутинная, почти повседневная возня, вообще-то обычная для всей его военной службы в армии, именно сегодня до боли напоминала тот памятный день, случившееся с ним вот уже более 19 лет назад, 26 сентября 1943 года. Точно, совершенно похожее ощущение. Такой же заполошенный длинный день, который, казалось, никогда не кончится. Он был тогда младшим сержантом, простым наводчиком орудия 30-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 7-й гвардейской армии Степного фронта. Они тогда весь день без отдыха сколачивали плот. Потом к вечеру, пользуясь ненастной погодой и рано легшим туманом, спускали его в широченный Днепр, с матюгами затаскивали на него свое орудие, потом вязали к плоту ящики с боеприпасами. А потом был короткий сон и следующий день, который он не забудет никогда. Они форсировали Днепр в предрассветном сумраке в первой волне со стрелковым батальоном. Ему неоднократно повезло в этот день, 27 сентября 1943 года. Он не пошел ко дну вместе с плотом, как другие расчеты его батареи, потопленные разрывами немецких мин и снарядов. Его не срезало пулеметными очередями из немецких дзотов, как многих других его товарищей, когда они под огнем возились по пояс в воде, стаскивая такую тяжелую в тот момент 45-ку. Он не поймал в грудь минометный осколок, волоча к берегу снарядные ящики, как второй номер его расчета. Напротив, они успели вытащить и развернуть орудие, открыть огонь и прямой наводкой уничтожить 7 огневых точек врага, что позволило батальону, вернее тому, что от него осталось, выбить немцев из села со смешным названием Бородаевка. И потом он остался жив, когда его жизнь превратилась в один сплошной кошмар отражения немецких атак с редкими передышками на сон, который часто приходилось прерывать на разгрузку редких порций снарядов ночью на лодках, доставляемых через Днепр, вплоть до самой кульминации 2 октября 1943 года. Тогда немцы решили покончить с надоевшей занозой крохотным плацдармом, бросив в атаку на их измученный батальон, давно поредевший до роты, свежий батальон и 5 танков. В тот день он фактически спас всех, на редкость хладнокровно подпустив танки на 200 метров и точными выстрелами подбив 3 из них. Остальные танки отступили. Пехота немцев залегла под огнем стрелков и его осколочных снарядов, а потом и вовсе откатилась назад. Потом, наконец-то, переправились свежие части, и немцев снова погнали на запад. А младший сержант Остащенко 26 октября 1943-го получил звание Героя Советского Союза. И теперь, 25 октября 1962 года, он, уже майор Остащенко, испытывает то же предчувствие, что и тогда, перед переправой. Но тогда у него была только его 45-ка, со снарядами меньше 1,5 килограмм. Сейчас он командир ракетного дивизиона. Это 6 ракет весом почти в 7 тонн каждая в одном залпе. И цели для первого залпа ему назначили правильно, он и сам бы эти выбрал на месте командования, 6 передовых аэродромов 2-го объединенного авиационного командования НАТО — Витмундхафен, Ольденбург, Лек, Йевер, Шлезвик, Нордхольц. Один из преподавателей, читавших лекции ему в академии, говорил, что лучшее ПВО — это наши танки на аэродромах противника. Но ядерная ракета, взорвавшаяся на аэродроме в первые минуты боевых действий, ничуть не хуже танков и гораздо быстрее. Вдобавок, для первого залпа ему дали 6 новейших боевых частей РА-17. Это 15 хиросим каждая. Нужно только грамотно распорядиться этой огромной мощью. Первый залп его дивизион выполнит. А вот дальше... Майора немного беспокоило то, что позиционный район его дивизиона находился слишком близко к границе ГДР. А значит, и к линии фронта, если предчувствие его не обманывает. Правда, эта граница фактически проходит по судоходной реке Траве, переходящей в залив Травемюнде, а между его позициями и рекой находятся 2 полка советской мотострелковой дивизии, не считая пограничных частей ННА. За границей же почти сразу начинались предместья Любека. Так что внезапного продвижения войск НАТО можно было не опасаться, а из дальнобойной артиллерии район доставали на пределе только 150-мм орудия НАТО, и то, если их выставлять на самый правый берег залива Травемюнде, на который, кстати, в первый день конфликта по плану должен был высаживаться совместный тактический десант группировки союзных флотов Варшавского договора «Росток». Оставались только ракеты противника — «Honest John», «Капрал», «Редстоун». Любая часть, оснащенная этими системами, гарантированно уничтожала стартовые позиции батареи его дивизиона. Тут только оставалось надеяться на разведку, свою маскировку и выучку личного состава, но в любом случае больше 2 пусков его батареям сделать не дадут. Потом надо будет перебазироваться из этого лесного массива. Если будем наступать, то в лесной массив справа от дороги номер 105 около Зельмсдорфа. Ну а если что-то пойдет не так, как планирует наше командование, то в район за Валенштайнграбеном. А ведь на марше в любом случае дивизион должен быть готов к старту ракет, но в технической батарее только 4 запасных ракеты, на прицепных тележках 2 Т-3, 6 заправок горючего и 4 заправки окислителя, в 3 и 4 машинах соответственно. А все потому, что дивизион так и не получил полный комплект техники. Ведь по штату в дивизионе должно быть 2 комплекта на первый и второй удары. Так что надо заправить ракеты в техбатареи, пристыковать к ним боевые части, перегрузить их на ложементы контейнеры, а пустые тележки, краны, заправщики и машины хранилища сразу отправить в ПРТБ и окружной склад ГСМ. ПРТБ — передвижная ракетно-техническая база. Задачей ПРТБ было ракетно-техническое обеспечение ракетных бригад, в том числе ракетами 2-го и последующего пусков. Майор Остащенко повернулся к радисту, сидевшему за Р-140. «Дай мне комбрига срочно». Комбриг Устинов сразу понял смысл предложения майора и даже выдал следующей командой 2 остальным дивизионам. В самом деле ситуация нестандартная, и надо ей воспользоваться. Это в ходе боевых действий дивизион имеет фактически 10 ракет. Этого ему достаточно. Больше он с собой не увезет. А с одной позиции даст ли противник отстреляться по 2 раза? Большой вопрос. Но сейчас ситуация совсем другая. Первые пуски его дивизиона выполнят со 100% вероятностью. Имеют большие шансы отстреляться по 2 разу. Потом марш. Сменить дислокацию надо будет обязательно, но в этом случае бригада будет безоружна в момент марша. А если командованию потребуется нанести ракетно-ядерный удар по противнику, перебазировать дивизионы поочередно? Но тогда есть очень большой риск потерять оставшиеся на старой позиции. Нет, Остащенко прав. Надо связаться с ПРТБ и окружным складом ГСМ, запросить еще по 4 ракеты, горючий, окислитель и дополнительные боевые части в машины-хранилище 9F-21 технических батарей дивизионов. Правда, таких мощных ядерных боевых частей, как РА-17, в ПРТБ уже нет, но более старых атомных 269А с мощностью 10 килотонн еще достаточно. Майор Остащенко тем временем отдавал последнее распоряжение своему заму по вооружению, и вечером колонна машин ушла на восток.